Впрочем, у Карла мелькнула мысль, что дело связано совсем с другим, а именно с тем, что Гард не хочет по какой-то причине общаться либо с Клодом Серпино, либо с профессором Рольфом Бейли, либо чего доброго с ним, Карлом Кахини, и задвигает их за колонну. Но почему? Да, очень уж загадочный он человек, Дэвид Гард. Правда, к тому его обязывает и профессия. Как бы то ни было, к 8 вечера друзья были в сборе. Недоставало Гарда, заварившего, если можно так выразиться, кашу. Стрелка тем временем оторвалась уже от цифры 8, чтобы двинуться дальше. И Карл подозвал владельца Брута, Джорджа Ньютона, чтобы сказать ему дружеским тоном, каким обычно говорят не слуге, а доброму старому знакомому. «Жорж, дорогой, мы начнем, пожалуй. Распорядитесь, если не трудно. Возражений не будет», — обратился Карл к компании, которая единодушно промолчала. «Вот и отлично. А то глотки у всех пересохли, особенно у нашего Шмерлюшки. И симфонические оркестры играют в животах сплошные фуги». Немолодой, но ловкий официант детективного вида в темных очках с лихо подкрученными усиками и словно наклеенный шкиперской бородкой по знаку Джорджа Ньютона кинулся разливать гостям напитки, смешно поправляя очки тыком указательного пальца в переносицу. Карл Кахини, заложив салфетку за воротник, встал с бокалом в руке. «Друзья мои, нас пятеро, но это не значит, что нас мало. Провокатор, собравший здесь всю компанию, а сам не явившийся...» «Ты его плохо знаешь, Карл», — прервал Честер. «Он, возможно, уже среди нас и предстанет перед нами в то мгновение, когда нам подадут счет», — подхватил Карл. «Это ты его плохо знаешь, Фред. Впрочем, кто может поручиться, что Дэвид не загримировался под официанта или Валерий Шмерля? Но мы его в таком случае разоблачим в мгновение ока. Валерий, что у тебя в бокале?» «Минеральная вода», — ответил за галантерейщика Клод Серпино. «Увы, это Шмерль, а не Дэвид. Карл, дерни теперь официанта за бороду, и мы начнем со спокойной совестью». Официант, осклабившись, с лакейской готовностью подставил Кахине шкиперскую бородку. Но Карл, протянув к ней руку, в последний момент изменил направление и неожиданно ткнул указательным пальцем в переносицу официанта, поправляя сползшие у того на нос очки. Все засмеялись, а Валерий Шмерль произнес, как всегда, плаксивым голосом: «Ну вас всех к черту! Вечно вы злословите в адрес отсутствующих. А с Дэвидом, может, что-то случилось? Клод, ты не знаешь, где он?» Банкир выглянул из-за колонны, чтобы увидеть Шмерли и себя показать ему, а затем строго, в полном соответствии со своим банковским званием, сказал: «Знаю, Дэвид на посту, а мы по его вине за этим столом. Карл прав, следует начинать, и слово для первого тоста дадим Рольфу, человеку серьезному и научно мыслящему, а то Кахиня наверняка скажет какую-нибудь пошлость». «Почему?» — искренне удивился Карл. «Я, наоборот, первый тост хотел поднять за жену нашего Валери Шмерля, за его Магдалину. А если говорить точнее и напрямик, то в связи с нею за остров Хиос. Карл замолк, расставив сети, о чем все, кроме Шмерля, тут же догадались, а бедный галантерейщик, как всегда, полез в сеть с готовностью поставившего на себе крест карася. «При чем тут моя Магдалина?» «Вот именно!» — воскликнул Карл Кахиня. «Совершенно ни при чем! Более того, в этом году жители острова Хиос отмечают 900-летие с момента последнего нарушения женщиной хиосской супружеской верности. Как нам за это не выпить, друзья?» «Валерий, ты крепко сел на крючок? Еще не проглотил?» «Проглотил», — добродушно привычно согласился Шмерль. А потом добавил с горькой усмешкой: «Благодарю тебя, дорогой Карл, и всех вас, мои боевые друзья. Наверное, для того Дэвид и собрал нас здесь, чтобы вы вдоволь поиздевались надо мной и моей несчастной Матильдой. Дай вам Бог каждому такую жену!» «Я согласился бы на любую ее половину», — вставил Кахиня, но уже вроде без подвоха и искренним тоном, возможно, почувствовав, что слегка переборщил. «Тебе, Карл, надо побывать у меня дома, в гостях», — продолжал Валерий Шмерль. «Вот уж Матильда будет рада. Я ее предупрежу, и она запасется твоим любимым цианистым калием», — подсказал Рольф Бейли совершенно серьезным тоном, и все вокруг засмеялись. «Вот столько!» — ногтями большого и указательного пальцев он показал тот мизер, которого вполне достаточно, чтобы навсегда успокоить мятежный дух Карла Кахини и избавить его от необходимости шутить над друзьями. «Ладно, друзья мои, а теперь позвольте занять у вас еще минуту внимания». Рольф Бейли встал и торжественно поднял бокал, наполненный светлым круифом. «Предлагаю первый тост, при всей его внешней банальности, поднять за дело воистину прекрасное, за достижение каждым из нас поставленной цели, как бы недостижима и проблематична она ни была. Я желаю, например, чтобы контора Клода превзошла Bank of America. Я не прав, дорогой друг?» «Прав. Прекрасно. Фред пусть заполучит, наконец, собственную газету, на страницах которой его талант расцветет махровым цветом без помех, исходящих от какого-нибудь верблюда или его жены, извините, вонючки. Карл пусть избежит тюрьмы и ночлежки. Я, разумеется, шучу, но чего-то из этого пусть все же избежит. Не обязательно ведомство гарда, а, положим, болезней, долгов, мщения со стороны Шмерля и его прелестной Матильды и так далее, и тому подобное. Валерий, чтобы твоя цель была достигнута, чтобы ты был счастлив в супружеской жизни еще больше, чем ты счастлив со своей галантерейной лавкой, или, если угодно, наоборот, чтобы успех в торговле тебе сопутствовал всегда так, как он сопутствует тебе с женой. Дэвиду, хоть его и нет среди нас, я желаю всегда догонять тех, кто от него удирает, и удирать от тех, кто погонится за ним. А себе? Себе я пожелал бы благополучного завершения научного эксперимента, хотя, кажется, сделать этого мне не дано. Не по моей, правда, вине, а по чьей, я даже не знаю и не догадываюсь. Так все запуталось в последнее время. Короче, за достижение целей, друзья».